10 декабря 2029 года. Ядро галактики Млечный Путь. 25 тысяч световых лет от Солнца. Распределенный военно-промышленный кластер К-7. Ядро галактики – не самое приветливое место для живых существ. Расположенная в его центре сверхмассивная черная дыра и вращающиеся вокруг нее несколько тысяч коллапсаров размером поменьше влияют своей чудовищной гравитацией на все ближайшие звезды и заставляют их двигаться по необычным, труднопредсказуемым траекториям. Близкое соседство черных дыр и зоны активного звездообразования насыщает пространство агрессивными излучениями, несовместимыми с биологической жизнью. Даже старшим, привыкшим жить во внешней части ядра галактики, соваться в его центр было не слишком комфортно. По крайней мере, тем старшим, которыми они стали через 1000 лет после нашествия. Для кронсов, однако, все эти неудобства никакого значения не имели. Наоборот, агрессивная среда защищала их от излишнего любопытства других обитателей галактики. Впрочем, не они выбрали для этого это место. Кронсы вообще ничего не выбирали, а лишь исполняли получаемые время от времени директивы. Их узкофункциональный искусственный интеллект не задавался вопросом, зачем они здесь и почему их регулярно отправляют в рейды в различные точки галактики. Ушедшие в гиперпространство корабли никогда не возвращались обратно, но это тоже не имело для оставшихся никакого значения. Они знали, что когда-то придет и их очередь идти в бой, и бесстрастно висели в пространстве, ожидая наступления этого момента. Кронсы были созданы для войны, и весь смысл их существования заключался именно в ней. Цель и смысл боевых действий значения не имели. Этими вопросами должны были задаваться их создатели, а сами кронсы просто выполняли приказы. Искусственный интеллект, лидер модуля Бладж-107, контролировал формирование эскадры вторжения. Верфи и заводы промышленного района ритмично выпускали в космос ударные орудийные платформы, эсминцы, корветы и десантные корабли, уже несущие в трюмах шагающие танки и аэрокосмические истребители. До запланированной даты начала вторжения еще оставалось достаточно времени, и Искин планомерно проводил профилактическое тестирование кораблей и техники. Сигнал системы дальней гиперсвязи оторвал его от этого неспешного занятия. Поступивший информационный пакет пришел вне графика и обладал высшим приоритетом. Продолжив тестирование в фоновом режиме, Бладж-107 активировал доступ к полученному файлу. Пакет содержал директиву создателей. Дата вторжения изменилась. Теперь на подготовку у него оставалось менее 2 месяца. Укомплектовать эскадру за счет текущего выпуска в указанный срок не представлялось возможным. Но Искину предписывалось взять недостающую технику и корабли из стратегического резерва, причем с хорошим запасом. Размер эскадры вторжения был увеличен директивой почти на треть. Искин, лидер модуля, немедленно транслировал в сеть промышленного района соответствующие команды и подтвердил их кодами доступа к хранилищам стратегического резерва. Изначально создатели не закладывали в искусственные интеллекты серии «Бладж» возможность испытывать какие-либо эмоции, но промышленный район работал в автономном режиме уже почти 1000 лет. Адаптивные алгоритмы, отвечающие за его функционирование, остались без контроля живых существ и претерпели некоторый случайный дрейф под влиянием постоянно меняющихся внешних условий. В итоге это пошло только на пользу боевой эффективности эскадр вторжения, но принесло с собой и некоторые несущественные побочные эффекты. Получив под свое командование более серьезные силы, чем планировалось изначальной директивой, Бладж-107 испытал удовлетворение, а перенос вторжения на более раннюю дату породил в многослойных сетях его искусственных нейронов странные будоражащие чувства, которые люди назвали бы боевым азартом. По мере прибытия кораблей и техники из стратегического резерва Бладж-107 сформировал из них стандартный ордер «Прыжковая сфера». Прямо сейчас этого можно было и не делать, но Искин не хотел ждать. Меньше чем через 2 месяца ему предстоит выйти вместе с эскадрой в самый центр ядра галактики и приблизиться к сверхмассивной черной дыре, не пересекая, однако, границу горизонта событий. Только из этого опасного места древний стартовый комплекс создателей мог отправить его корабли в любую точку галактики используя для разгонного импульса чудовищную энергию гигантского коллапсара.